Эпилог. Помнится, Аксель говорил, что некоторые знания нельзя хранить в одной голове. Ну так вот, теперь моя совесть чиста. Всю ночь я трудился, дописывал слово о короле. Теперь древняя летопись обрела законченный вид. Не каждый черный маг может оставить такой след в истории. Сначала меня мучил вопрос, на каком языке писать. Но потом я понял, что все равно читать свидетельство можно только посредством шороха. А значит, буквы не важны. Он будет давать перевод с моих мыслей. Нужно просто подобрать символы, которые наиболее четко ассоциируются с данной темой. Тщательно составив и выучив наизусть нужный текст, я перенес его на защищенные магией страницы в виде хаотично-гармоничной росписи. Занял полтора листа. По завершении моих трудов любой черный маг, имевший достаточно ловкости, чтобы столковаться с шорохом, мог получить исчерпывающий ответ на вопрос о происхождении потусторонних сил. Утром злосчастная книжка отправилась на адрес центрального офиса НЗМИПС в виде бандероли от господина Салема. Я снова оказался предоставлен сам себе. Северо-западный алхимик был прочитан от корки до корки. Из апартаментов меня вежливо попросили. Я сдал свои скромные пожитки в камеру хранения на вокзале и теперь решал, в какую сторону купить билет. Возвращаться в Суэсон не хотелось. Сейчас там самая грязь. Ехать к семье в Краухард тоже. Начнутся сопливые объяснения. Махнуть, что ли, на южное побережье? Нет, не получится. В газетах писали, что там объявлено чрезвычайное положение. Боевые маги устроят шабаш, и отдых будет испорчен. Я расположился в кафе на привокзальной площади, жевал пончики и задумчиво прихлебывал кофе. Рядом со столиком сидел Макс. А что, имею право, у меня на него лицензия есть. Но челку мертвому псу я благоразумно расчесал так, чтобы увидеть глаза зомби было невозможно. А то, знаете ли, люди будут нервничать, побегут, стулья опрокинут. В сторону перронов с баулами и гоготом пробирались банда армейских спецов очень знакомой наружности. О, капитану Ридзеру добавили нашивок. Меня заметили. Мохнатого зомби, поди не заметь. Эй, Тангар, ты же вроде умер. Ну вот, опять начинается. Я просто очень сильно болел. Не спрашивая разрешения, компания принялась рассаживаться за соседними столиками, а капитан подвинул стул даже ближе, чем позволяли элементарные приличия. «Есть выгодное дело», — заговорщическим полушепотом сообщил он. «Правда? Не верю, что им в голову могло прийти что-то законное». «Да ты не думай, все чисто. И сорет». «А что с ним опять не так?» «Все так. Есть верные сведения. Нежити всех съели. Вещи ничьи лежат. Все пропадает. Золото, камушки, серебро. Приходи, бери». «Так уж и бери», — усомнился я. «Если найдешь», — согласился капитан. «Нам искатель нужен». Объявить боевому магу, что его возможности ограничены искательством, сродни оскорблению, именно поэтому никто из них нужным талантом не обладал. «Ну, допустим, это я тоже умею». «Присоединяйся!» Я бросил осторожный взгляд на невзрачного типа, аккуратно присевшего на стул у дверей. «Вы что, так с куратором и поедете?» «А то! Он полезный, имперский знает. Зер так без него возвращаться не велел». Похоже, генерал отпускал подчиненных на отхожий промысел, но контроль над ними терять не желал. «И сколько стоит это счастье?» Я многозначительно ткнул пальцем в потолок. «Десятина!» «Нехило босс наварится на инициативе младших чинов. Угу, я буду искать, он переводить. А вы что делать?» «От гулей отбиваться». «Логично. На брошенных землях всяких уродцев должно быть как грязи. Капитан со своей командой год нежити по рангину гонял. Практика у них отличная. А мне деньги нужны. Много. В смысле, до того, чтобы рисковать продажей папиного наследства, было еще далеко. Жить есть на что. Ритуал мне оплатили. А скоро, глядишь, и дивиденды от рудных бактерий капать начнут. Но на башню все равно не хватает. Насчет мотоцикла тоже масса идей. За какие шиши я их буду реализовывать? Опять же, покойник Ла-Ла-Ла наградил меня видениями летучих машин тяжелее воздуха. И летали они не абы как, а просто взззз. Кто бы знал, с какой болью я заносил их описание на самую дальнюю страницу дневника. Бесполезно браться за это сейчас. Нужно больше опыта. Больше сведений. Больше денег. Согласен. Конец третьей книги. Читал Андрей М.